Лариса щелкнула замками своего чемодана, открыла крышку, достала аккуратно сложенную стопку чистого постельного белья, веселого, батистового, в мелких ярких цветочках и зверюшках, совсем как детская. Мне мама дала с собой и принялась заправлять койку. Альбину удивленно сел посреди комнаты верхом на стуле и, уперев кулак в подбородок, молча наблюдает за ней. Потом говорит: «И это от такой мамы ты уехала?» «Я хочу сама. Сама, понимаете?» — резко повернулась Лариса. «Понимаю», — грустно произнесла Альбина. «Может, ты и ужин привезла с собой, и кормить тебя не надо?» «Я бы чаю выпила», — призналась Лариса, — «если можно». «Ну, слава богу». Альбина поднялась, включила электрический чайник и вновь стала вытаскивать из двойной рамы сыр, масло, полбутылки кефира. И вдруг замерла. В стекле она увидела Ларису. Та, сидя на своей койке, уже клевала что-то вилкой из стеклянной банки. Альбина подошла к ней и попробовала разглядеть этикетку. «Что ты жуешь?» «Да, это свекла», — отмахнулась Лариса и сказала с отвращением. «Если я не пожую это на ночь, то это... мучаюсь потом желудком». «А как вас зовут?» Выдавив из тюбика белорозовый шнурок крема, Альбина густо мажет лицо и видит в зеркальце Ларису. Та уже пьет чай и с аппетитом поедает бутерброд с сыром и кабачковой икрой. «Я не настолько старше, чтобы ты мне выкала», — говорит Альбина. «Можешь на «ты». Тебе сколько, 20?» «Угу», — с полным ртом подтверждает Лариса. «А мне 26. Ничего, еще можно на «ты». Потом, уже лежа в постели, легко в одно касание, притирая пальцами кремовую маску, Альбина краем глаза наблюдает, как укладывается Лариса. Полногрудая в домашнем халатике, Лариса развесила в шкафу пару своих платьев, убрала остатки ужина, быстренько переоделась в ночную пижаму и, уже гася свет, спросила: «Ванны здесь нет, конечно». «О!» — отрицательно хмыкнула Альбина, не разжимая губ. «Я гашу». «Угу». Лариса погасила свет и юркнула в постель. Молчание. Вдруг, быстро приподнявшись на локте в темноте, Лариса выпаливает в сторону лежащего окна Альбины: «А вообще у меня есть программа, да? Потому что все с самого начала неверно, и играть неверно, и петь». Легла и, лежа без подушки, уже спокойно продолжила: «А надо начинать с физического развития пальцев. Тренировать надо пальцы на столе, на доске, чтобы было чем играть». «На столе?» — изумилась Альбина и, спохватившись, проговорила, стараясь не разжимать губ: «Ну, тогда тебе будет легко. Стол не проблема. Вот инструмент хорошо настроенный. А что, настройщика нет? Здесь? Ездил один из Москвы, пока Ленку не увез. Теперь сидим. Впрочем, тебе сначала таких учеников набросают, с ними только на столе и играть. А таких вообще не надо принимать. Угу, мы тут одно отчислили от непригодности, до сих пор от мамаши покоя нет». «Да, ну что, спим?» «Спим», — соглашается Лариса, но тут же продолжает: «А с пением что? Надо сначала научить детей правильно дышать, а потом уже рот раскрывать. Тут вообще вокальная революция нужна». «Хорошо, утром устроим». «Спи уж, вокальная революция», — говорит Альбина и закрывает глаза. Но спустя минуту, когда Альбина почти засыпает, Лариса вновь поднимается на локти. «Слушай», —